У Эванса был подавленный вид. Настроение у него менялось каждую секунду. «А я на выходные свободен, как птица. Я думал, что мы с тобой...» Он взглянул на Иду, надеясь, что она выйдет из комнаты. Но Ида продолжала невозмутимо работать. «Я вернусь в воскресенье как раз перед ужином», — сказала Градкин. «Ладно, мне остается только смириться. Привет твоему брату и поздравь его от моего имени». «С чем?» «А ты что, не видел его портрет в Лук? Он стал всеамериканской знаменитостью на эту неделю. А ты вот о чем?» В журнале была опубликована статья под названием «10 восходящих политических звезд, которым еще не перевалило за 40». Две фотографии. Рудольф и Джин в гостиной их дома и Рудольф за столом в муниципалитете. «Молодой, красивый мэр Уитби, женатый на прелестной, богатой молодой женщине», — писал журнал, — «быстро завоевывает авторитет во влиятельных республиканских кругах. Умеренный либерал, энергичный администратор. Он не принадлежит к числу политиков-теоретиков. Всю свою жизнь он работал за жалование. На посту мэра он проводит четкий курс, борясь с дискриминацией в жилищном строительстве, активно выступая против загрязнения окружающей среды и отходами промышленных предприятий. Он посадил за взятки бывшего начальника полиции и троих полицейских, выпустил заем для строительства новых школ. Пользуясь своим влиянием в Совете опекунов университета Уитби, способствовал введению совместного обучения. Дальновидный преобразователь города. Он провел эксперимент, запретив по субботам во второй половине дня и вечером движение транспорта в центре города, чтобы горожане могли свободно прогуливаться, попутно заходя в магазин. Издаваемую им газету Уитби «Сентинел» он превратил в рупор довольно резких выступлений, призывая органы как местного, так и национального управления работать честно. На съезде мэров в Атлантик-Сити выступил с яркой речью, которая вызвала бурные аплодисменты. В составе немногочисленной делегации мэров был на 30 минут принят в Белом доме. Читая эту статью, можно подумать, будто он сделал Уитби все, и ему осталось только воскресить мертвых, — заметила Градкин. «Не иначе», — писала женщина, безумно в него влюбленная. «Мой брат умеет очаровывать». «Твои симпатии и привязанность к родным и близким нисколько не затуманивают ясность твоих суждений о них», — рассмеялся Эванс. «Просто я надеюсь, что мои родные и близкие не верят во всю ту чушь, которую о них пишут», — ответила Градкин. Рудольф не сказал ей с днем рождения, когда они вместе спустились в лифте и вышли на Бродвей. Градкин ему не напоминала. Рудольф нес маленький чемодан, который она упаковала с утра. Все еще лил дождь, такси нигде не было видно, и они двинулись пешком к парк-авеню. Утром дождя не было, и она не захватила с собой зонтик. Когда они дошли до 6-й авеню, она уже промокла до нитки. «Нью-Йорку нужны, по крайней мере, еще 1010 такси», — сказал Рудольф. «Жить в этом городе просто безумство. Энергичный администратор, умеренный либерал, дальновидный преобразователь города», — процитировала Градкин. «Ты читал эту статью, абсолютная галиматья», — рассмеялся Рудольф, но ей показалось, он доволен. Они шли по 52-й улице, и дождь лил еще сильнее, чем раньше. Поравнявшись с рестораном 21, Рудольф взял ее за руку. «Давай заглянем сюда и чего-нибудь выпьем, потом швейцар поймает нам такси». «Добрый вечер, мистер Джордах!» — наперебой здоровались с Рудольфом швейцары, гардеробщицы, администратор, метрдотель и бармен. Было пожато немало рук. «Как Джин?» — спросила Градкин в баре. Вторая беременность Джин кончилась выкидышем, и Джин тяжело это переживала. Она выглядела подавленной, отрешенной, неожиданно резко прекращала начатый разговор, а иногда, не закончив фразы, вставала и уходила из комнаты. Забросила фотографию, и когда однажды Градкин спросил ее, собирается ли она снова начать фотографировать, Джин в ответ лишь неопределенно покачала головой. «Джин, ей лучше», — коротко ответил Рудольф. Подошел бармен. Рудольф заказал себе виски, а Градкин — мартини. Рудольф поднял свой стакан. «С днем рождения!» «Оказывается, он помнил». «Не жалей меня», — сказала она, — «а то я заплачу». Он достал из кармана продолговатую кожаную коробочку и положил ее на стойку перед Градкин. «Примерь». На коробочке стояло название фирмы Cartier. Внутри лежали красивые золотые часы. Она сняла свои тяжелые металлические часы и защелкнула на запястье изящный золотой браслет. Единственный подарок за весь день. Едва сдерживая слезы, она поцеловала брата в щеку. «Я должна заставить себя лучше думать о нем», — решила она. «Что еще тебе сегодня подарили?» — спросил Рудольф. «Ничего». Билли звонил, он задал ей вопрос слишком нарочито небрежно. «Нет». Два дня назад я случайно встретил его возле университета и напомнил ему. «Он ужасно занят», — попыталась оправдать сына Гретхен. «Может быть, он рассердился, что я напомнил ему о твоем дне рождения и посоветовал позвонить? Он не слишком жалует своего дядю Рудольфа?» «Он никого не жалует», — заметил Гретхен. Билли поступил в университет в Уитби, потому что после окончания средней школы в Калифорнии заявил, что намерен поехать учиться в какой-нибудь восточный штат. Гретхен хотел, чтобы он поступил в университет в Лос-Анджелесе или Южной Калифорнии и по-прежнему жил дома, но сын недвусмысленно дал ей понять, что жить дома больше не желает. Он был очень умным парнем, но занимался мало, и его отметки не позволяли ему поступить в какой-нибудь престижный колледж на востоке США. Гретхен попросила брата использовать свое влияние, чтобы Билли приняли в университет Уитби. Билли писал ей редко. Иногда она ничего не получала от него месяца по два. А когда, наконец, приходило письмо, оно бывало коротким. Он перечислял предметы, которыми занимался, и писал о своих планах на летние каникулы. Он всегда предпочитал проводить их подальше от дома. Уже больше месяца Гретхен работала в Нью-Йорке, всего в нескольких часах езды от Уитби. Но сын ни разу не навестил ее. До сих пор гордость не позволяла ей самой съездить к нему, но сейчас ей было уже не вмоготу. «Что с мальчиком происходит?» — спросил Рудольф. «Он меня наказывает». «За что?» «За Эванса. Я старалась ничем себя не выдавать. Эванс никогда не оставался у нас ночевать. Я сама всегда возвращалась вечером домой, ни разу никуда не уезжала с ним на выходные. Но Билли, конечно... Все равно он немедленно во всем догадался и стал со мной очень холоден. Это у него пройдет. Обычная детская ревность, ничего больше. Дай бог. Он презирает Эванса, называет его мыльным пузырем. Это на самом деле так?» Гретхен пожала плечами. «Трудно сказать, до Колина ему далеко, но ведь и мне тоже». «Эванс не собирается на тебе жениться?» «В Голливуде преуспевающие 32-летние режиссеры не женятся на 40-летних вдовах, разве что те богатые или знаменитые, или то, и другое вместе. Я же не то и не другое. Он тебя любит? Откуда я знаю? А ты его любишь? Тоже не знаю. Мне хорошо с ним в постели, мне нравится с ним работать. Я к нему привязалась. Я обязательно должна быть привязана к какому-нибудь мужчине и чувствовать, что я ему нужна. Так что Эвансу просто повезло. Предложил он мне выйти за него замуж, я согласилась бы, не задумываясь, но он не предлагает».